Зеркало знает, я не козел. Я тень, что пляшет без слов и без дел. Где мой тигренок, где мой амур? Может, он тоже лишь звук в пустоте? Я здесь козел, но не зверь, я блюз. Я рев мотора, дым от сигарет. Ты посмотри, мы герои сна. Что Кубрик видел, но не снял до конца. Кто мы? Никто, но поем, как живые. Сердце в такте, мозг в мажоре. Тигр и козел в этом мире пустом станут дуэтом. Ведь нас придумал Ант. Ант, кончай бухать. Фильм закончился на самом интересном месте.